Мы не будем рассматривать, поднимите руки, чтобы я знал. Все смелые, все согласны. Хорошо. Я не хочу никого это унизить. Там. Просто ну, так лекция протекает интереснее. Мои слушатели заметили, что если мы с залом вот именно таким образом работаем, то всем это от этого реальность, то есть лекция становится реальной. А так она как фантастика, потому что тема довольно сложная для понимания. Итак, мы с вами изучаем аюрведу. Это наука, которая появилась в древности, и она существовала на территории ведической культуры. Там, где была ведическая культура, она была широко распространена, не только в Индии, 5000 лет назад. И эта медицина, она очень глубока. Она дает нам глубочайшие знания. Например, она говорит о том, что ум человека – это не просто наши комбинации нервных импульсов. Это тонкое тело, которое работает и регулирует все функции нашего организма. И сегодня мы, и поэтому все болезни идут, возникают в результате нашего неправильного отношения к миру, неправильного поведения и так далее. И я хочу напомнить вам то, что мы говорили на прошлой лекции. А кто первый раз пришел? Есть такие тоже? Ага, несколько человек. Тем более, я хочу напомнить, что характер человека складывается из двух компонентов. Первый компонент – это его настоящее умонастроение и настоящие взгляды. Настоящее умонастроение складывается из его цели в жизни. Главное – это цель в жизни. Некоторые люди даже не знают, какая у них цель. Но цель у каждого есть. Первая цель жизни – она рождает умонастроение, которое возникает сиюминутно сейчас. И второе – это то, что у нас в глубине ума существует память о наших прошлых поступках. Эта память, она реально существующая вещь. То есть в древнем произведении ведическом йога-сутре Патанджали, мудрец Патанджали много тысяч лет назад описал, что в центре ума, ум находится в сердце, центр ума находится в сердце, в области сердца. Не имеется в виду этот мышечный мешок, а область сердца означает тонкое пространство, которое с самим сердцем, в общем-то, не связано. Это пространство называется хридая, то есть на санскрите. Это не означает сердце. Это означает центр груди, вот здесь. Вот. Там находится центр психической энергии человека, центр тонкого тела ума, центр тонкого тела разума. И там находится душа. И в этой зоне также Патанджали описал, что там существует такое, как бы там он образно представил, что там центр, в центре ума находится, если взять ум образно представить как озеро, то это озеро, его поверхность это наши мысли, то есть волны, это наши мысли. Дальше пласт, вот этот вот слой воды, озеро, это наш тонус мысли, наше умонастроение. И ил, который лежит внизу озера, это те поступки, которые мы совершали в прошлом. Когда планеты движутся по горизонту, они меняют свой характер, потому что стороны света имеют разный характер. В результате движения характер планет тоже меняется. Планеты создают определенную атмосферу психическую в пространстве. И эта атмосфера, она взаимодействует с точно такими же чертами характера, которые у нас есть внутри. Допустим, если создалась какая-то атмосфера, и у меня этих черт характера там внутри нет таких, то меня это не заденет. Эта атмосфера меня не заденет. А нас будет задевать только тех, кто имеет к этому предрасположенность. Это означает, что он совершал какие-то поступки в прошлом, и эти поступки отложились у него в глубине озера ума, в глубинной памяти. Вот в этом или. И когда планеты воздействуют, они как бы выбивают оттуда определенные пылинки. Эти пылинки всплывают, их называют на санскрите карма-васаны. Карма означает деятельность, васана это то, что хранится. То есть карма-васаны всплывают на поверхность ума, и создают вегас, то есть импульс определенный. То есть у нас возникает желание. Причем интересно, что этот импульс, он состоит из двух компонентов. Первый компонент, который самый чудесный компонент, который нам неизвестен. Еще до того, как вот эта вот пылинка психической энергии доходит до поверхности озера ума, еще до этого момента она через тонус психический начинает действовать на окружающий мир. И в результате этого действия, на кого бы мы ни посмотрели, с кем бы мы ни поговорили, еще до того, как мы уже успеваем среагировать на человека, эта психическая энергия, исходящая из глубины нас, она уже поражает его психику. И у него создается определенный настрой по отношению к нам. И только после этого мы смотрим ему в глаза и думаем, почему ты так ко мне сегодня плохо относишься. Понимаете, то есть уже предопределено, что человек будет плохо относиться, потому что из нас исходит психическая сила. Причем веды говорят, что не имеет значения расстояние, умственная энергия действует по другим законам. Она распространяется мгновенно. Если человек вспомнил другого человека, умственная энергия распространяется мгновенно. Так вот, что я вам хотел сегодня сказать, что даже если у вас хорошее настроение и хороший характер, если вы в прошлом совершали плохие поступки и планеты встали плохо, то из глубины озера ума выйдет сила психическая, которая настроит плохо окружающих людей по отношению к вам. И они все равно вам испортят настроение и сделают тот характер, который должен быть, понимаете? Прошлая жизнь, так же, да. Я просто не говорю сразу этот термин «прошлая жизнь», он кого-то может напугать. Действительно, веды говорят, что ум не умирает вместе с телом, он тонкое тело ума остается, и поэтому человек живет много жизней. Время, оно старит только грубую материю, есть тонкая материя, она не стареет под влиянием времени. Поэтому наш ум, он не стареет. У человека может быть очень молодой ум. Старый ум становится в результате того, что мы говорили на прошлый век, что человек считает себя телом. Он вместе с телом стареет умом, и ум у него тоже старится. У него становится старым ум. Ум становится умом старика. Но если человек не считает себя пожилым человеком, он считает себя молодым, он будет вести себя как молодой, к нему относиться будут как к молодому. И к нему будет совсем, у него будет совсем другая жизнь. Понимаете, да, идея? Поэтому человек не должен считать себя телом. Это очень важно. Это очень важно. Надо к своему телу относиться снисходительно. Пускай себе стареет. На здоровье. Вот, никаких проблем. Так вот, наш характер складывается из двух компонентов. Один – это наша цель, рождает наше настроение, наш настрой. Второй компонент – это то, что исходит из глубины озера ума. И сначала действует на окружающих людей, а потом также действует и наше настроение. То есть, эта карма-васана, пылинка, все равно доходит до поверхности ума. Все равно волны наши мысли все равно под ее влияние попадает. Поэтому у нас, может быть, раньше даже плохое настроение появится, чем кто-то на нас плохо среагирует. Но может быть и наоборот. В любом случае, веды говорят, никогда, если человек плохо ко мне относится, надо всегда считать, что причина находится внутри меня. Так поступают мудрые люди. Те же люди, которые считают, что причина вовне, и этот человек испортил мне жизнь, то это значит, что никогда ситуация не исправится, исправить ее невозможно. И в этом заключается ошибка. То есть человек, да, действительно портит мне жизнь, но это означает, что мне положено так. То есть мы должны принять этот факт. Когда мы его принимаем, что происходит? Меняется. Почему меняется? Потому что мы сжигаем эту вот карма-васану. Она нужна только для того, чтобы мы что-то поняли. Человек живет для знания. Если мы обретаем знание, что я виноват во всем, мы раскаиваемся, мы не пытаемся долбить человека своей психической энергией, не создаем войну вот эту, не создаем противостояние, то наша психическая энергия идет на карма-васану, воздействует и сжигает ее. В Бхагавад-гите, в древнем ведическом произведении, говорится, что знание сжигает все страдания человека, знания. И в данном случае мы говорим о знании. Закон кармы не означает, что мой папа виноват в моих болезнях. Это не закон кармы. Закон кармы означает, я виноват во всех своих проблемах. Это закон кармы. Так говорят веды. Мы говорили об этом на прошлой лекции. Что я попадаю в лоно матери, потому что я похож, моя психика похожа на нее. Но это не значит, что моя психика меняется под влиянием матери. моя психика не будет меняться, пока я не совершаю поступки. Поэтому наши болезни просто похожи. Мы не берем болезни от родителей, это просто схожесть. Мы попадаем в схожую ситуацию. То есть на характер родителей похожи на характер детей. Поэтому у нас одинаковые болезни. И у нас могут быть не обязательно одинаковые болезни. Не все болезни. Генетический фактор означает, что гены формируются также одинаково у родителя и ребенка, потому что есть схожесть. Понимаете, только в этом причина. Потому что не всегда, когда у родителей есть наследственные заболевания, ребенок приобретает это. У слепых родителей может родиться зрячий ребенок. Это факт стопроцентный. Генетика не работает на 100%. Все вот эти вот там перекресты, хромосомы. У меня был очень хороший биолог, учитель. И он мне сказал, я, поверь мне, у меня большой жизненный опыт. Я знаю точно, что есть этот закон, он работает, но он работает не всегда. Поэтому у каждого человека есть шанс родить здорового ребенка, даже если оба, допустим, доминантные признаки имеют по какой-то болезни оба родителя, все равно есть шанс родить здорового ребенка. Есть шанс. Это так мне объяснял мой этот преподаватель. Все вопросы врачей о ваших родителях, чем болели? Они правильные, но они не имеют стопроцентного значения. Понимаете? Потому что родители не виноваты в наших болезнях. Если мы считаем родителей виноват, значит закона справедливости нет. Веды говорят, если закона справедливости нет, нет смысла вообще жить на этой земле. Надо просто застрелиться. Потому что человек может жить только там, где есть справедливость. Если родители виноваты в моих болезнях, тогда зачем тогда жить? Потому что нет справедливости. Почему я попал туда, где мне делают плохо, не незаслуженно? Это невозможно. Веды говорят, это невозможно. В этом мире нет несправедливости. Закон справедливости правит всем. Силы зла означает, что мы должны получить наказание. Это вступление. А сейчас мы будем с вами концерт продолжать наш концерт. То есть, итак, у нас есть два полушария, правое и левое. Правое полушарие управляется планетой Солнца. Она связана с мужским началом, а значит с волей и желаниями. Посмотрите на мужчин. Если мужчина чего-то захочет, то он добивается, да? От женщины он добивается. Женщина, она может принять, может нет. Мужчина добивается своего. У нее есть желание. Вот, и воля. У мужчины воля. У женщин тоже есть воля, но у мужчины это главное. У женщины есть мысли и эмоции. Это левое полушарие. У женщин мысли в 6 раз сильнее, чем у мужчин. Я могу, это так говорят веды, я могу это подтвердить. Допустим, вот если квартира считается, находится под луной, под женским началом, значит настроение женщины внутри квартиры, оно господствует. И допустим, можно проверить, что настроение господствует? Допустим, бывает так, что женщина имеет больше силы в правом полушарии, а мужчина больше силы в левом полушарии. И это неблагоприятно. Для семейной жизни это неблагоприятно. Женщина должна иметь женскую силу, мужчина должен иметь мужскую силу. Вы, конечно, можете стоять за равенство, я понимаю, но если мы говорим о семейных отношениях, если мужчина даже имеет слабое, допустим, левое полушарие, слабое правое полушарие, а женщина сильное левое, они будут в балансе находиться некоторое время. Но мужчина всегда равно хочет мужского счастья. Означает, что он хочет, чтобы жена была женщина, а не мужчина. Понимаете? И это неизбежно. Это неизбежно. Итак, все органы, которые находятся, ум, находясь с правой стороны, ведет себя как мужское начало. И находясь с левой стороны, он, то есть левое полушарие, он контролирует женским началом. Поэтому все органы, которые находятся справа и слева, спереди имеется в виду, не сзади, сзади там есть перекрест, спереди, все органы, они соответствуют мужским и женским чертам характера. То есть сердце, оно зависит от мысли человека и от эмоций. А воля человека зависит от его, а печень человека, допустим, зависит от его воли. Понимаете? И мы сейчас будем с вами рассуждать вот таким образом. На это будет направлена наша лекция. Итак, приготовьтесь. Сейчас мы будем с вами изучать, экспериментировать. Смотри. Так, вот девушка, очень симпатичная девушка, записывает в тетради своей. Очень сосредоточена. Но ее сосредоточенность несколько больше, чем положено. Эмоционально имеется в виду умственная сосредоточенность, эмоциональная, мысленная. То есть она очень напрягается понять лекцию. Но она это делает несколько чрезмерно сильно. В результате у нее сердечко, то есть ритм сердца зависит от тонуса мысли. У нее тонус мысли очень напряженный. Поэтому у нее иногда бывает тук-тук в сердце, правильно? Бывает. Даже сейчас вот у нее тук-тук. Вот. Вы должны понять, что напряжение не означает, что надо вот так вот, понимаете, зажимать себя. Напряжение означает, что надо развивать в себе интерес. Вы в соответствии с интересом будет концентрация внимания. Концентрация внимания поддерживается интересом, а не усилием над собой. Вам надо понять эту разницу, и ваш ритм сердца восстановится. Итак, ритм сердца зависит от того, насколько человек свой ум настроил правильно, насколько он нежно концентрируется, насколько его концентрация внимания зависит от его любви к труду, к его интересу и так далее. Если человек напрягает себя, зажимает себя умственно, то его умственный тонус, тонус мысли становится очень жестким, напряженным. В результате этого напряжения у него ритм сердца не выдерживает. Понимаете? Это происходит очень часто, когда человеку приходится думать за весь коллектив. Когда ему приходится эмоциональное состояние всего коллектива держать. Поэтому аритмия – это болезнь людей, которые работают с людьми. То есть людей, которые отвечают, не работают, а отвечают за окружающих людей. Да? Да? Но у вас нет аритмии, зачем? Что? Нет. У вас просто сердце напрягается. Знаете почему? Потому что вы близко к сердцу все принимаете. Близко к сердцу означает, что человек эмоционально настроен на неудачу. Существует такой психологический термин, как настрой на неудачу. То есть вы как бы смотрите на человека и уже заранее чувствуете, что есть вероятность, что он плохо к вам отнесется. И вот это вот такой настрой на неудачу, он ранит сердце. Поэтому у вас сердце немножко напряжено. Но это не аритмия, это совсем другое, это спазм. Что вы хотели спросить? Нет, нет, не аритмия. У вас зажимается сердце, у вас оно сжимается вот так, так? Да, это сердечная мышца напрягается у вас, зажимает. Это не аритмия, это спазм. Спазм. Да? Если сердце напрягается, как регулировать? Как регулировать? Я сказал, это регулируется с помощью правильного понимания, как построить свое внимание. Допустим, если человек работает над окружающими людьми, у него коллектив. Он должен пытаться их контролировать с помощью позитивных эмоций, негативных, а не негативных. Вот, допустим, у вас же это все так. Вот, допустим, милиция оштрафует за стоянку, там, допустим, на $45. Они выходят, улыбаются, очень нежно. Пожалуйста, я хочу вам выписать тикет. Вот, все нормально, проблем никаких нет. Аритмии не будет в этом случае. Понимаете, это правильно. Вот. Теперь, если милиционер настроен заранее негативно, допустим, он уже заранее думает, что к нему плохо отнесутся, будут сопротивляться там и так далее, то у него будет аритмия тогда. Понимаете, эмоционально неправильно, то у него как бы уже заранее настрой неправильный, тогда будет аритмия. Итак, сердце, почему спазмы в сердце происходят? Потому что у человека эмоциональный тонус настроен на негативное. Не мысленный тонус, мы говорим о мыслях и эмоциях. Если эмоционально человек настроен на негативное, то у него сердце становится ранимым. То есть он близко к сердцу все принимает. В результате у него спазмы в сердце будут. А если человек мысленный тонус, то есть он думает, он хочет напрягается во время мысли, он напрягается во время думания, то у него тогда будет аритмия, нарушение ритма сердца. Да? Да, вот как клавиатуру видит сразу, он думает, о, сейчас будет сердце зажимать. Наверное, это было что-то в детстве, довольно, что человек это факт, это факт. Это не в детстве заложено, это нашими поступками заложено. Мы же говорили, что есть тонус, который мешает нам жить. Не то, что мы сейчас за одну секунду исправили свой характер. Мы каждую секунду должны его исправлять. И все равно из глубины озера ума будет выходить какая-то сила. До тех пор, пока она не закончится, пока эти пылинки отрицательные не закончатся, у нас будет продолжаться оставаться плод. Нет, мы не будем сейчас дальше вопросов, мы тему не разовьем тогда. Дальше, итак, мы про сердце немножко поговорили. Сосуды, они сердца, они страдают от отсутствия нежности во время деятельности или общения, или присутствия нежности. Сосуды всегда связаны с нежностью. Если человек не по-теплому относится к окружающим людям и нежно, значит у него будут сосуды зажиматься. Например, когда человек к окружающим не нежно относится, это означает то, что он слишком нежно относится к себе. То есть там есть весы. Чем нежнее человек относится к себе, то есть эгоистично, нежность направляет на себя. Он думает, мне нужна нежность, мне нужна забота. Почему вы не оказываете мне эту нежность и заботу? То у него сразу сердечко раз и будет сжиматься. Правильно вот женщина вот в очках вот сзади? Вы согласны со мной? Да. Нет, нет, сзади вот, сзади. Когда хочешь тебе очень внимание такого, то иногда сердце болит. Нет? Вас не болит? Ну, вы, по-моему, вы преодолели уже эту черту характера. Это, наверное, у вас так в детстве было где-то пораньше. Я вижу, что сейчас у вас это, я уже вижу, что у вас как-то это развеялось. Вы когда улыбнулись, все прошло. Вы когда были сосредоточены по-другому, я вас понял. Ну, ладно. К себе? Или? Это очень здорово. Это значит, человек богатый сердцем. Богатый сердцем. У него никогда не будет сердце больным. Конечно. Он богатый сердцем, значит. Никогда зло не одолеет добро. Если человек отдает счастье окружающим людям, то он получит назад счастье. Улыбка, которую человек отдает, она возвращается улыбкой. Единственное, от чего мы страдаем, от того, что у нас нет сил отдавать счастье. У нас есть много отрицательного опыта, мы неправильно выбрали цель своей жизни. Мы считаем, что самое главное это выплатить квартиру, а не любить людей. В результате мы в напряжении живем, у нас нет счастья в жизни в результате. Мы поменяли местами цели. Главная цель человека – дарить людям счастье. Квартира должна быть выплачена, но это не является главной целью. Это является второстепенной, долгосрочной целью. Но это не является главной. Когда человек меняет местами эти вещи, то он поражен. Он не будет счастлив. Его характер будет, его здоровье будет разрушаться. Итак, мы переходим к поджелудочной железе. Поджелудочная железа, она тоже находится с левой стороны и тоже связана с мыслями и эмоциями. Но так как она связана уже с другим психическим центром, менее высоким, то есть если сердце связано с сердечной чакрой, психическим центром, которой управляет планета Луна, это означает эмоции, мысли, то поджелудочная железа связана с солнечным сплетением. Это означает уже планета Солнца, и это означает уже немножко другое. То есть поджелудочная железа, она не эмоционально реагирует на окружающий мир. Там тоже есть мысли, эмоции, но поджелудочная железа, она или настроена по-доброму, или настроена негативно. У нее нет окраски вот этого настроения. То есть, допустим, чувство такое, брезгливость, черта характера, она связана с поджелудочной железой. Если человек, допустим, очень так, ему не нравится обстановка. Вот обида, допустим, есть сердечная обида, есть обида поджелудочной железы. Сердечная обида означает, что человек, он хочет изменить ситуацию, он хочет с этим человеком правильные отношения строить, но тот неправильно себя ведет, и возникает сердечная обида. Обида, связанная с поджелудочной железой, означает, мне здесь все противно, я ничего не хочу, я отсюда пошла. Все. Мне не нравится. Я не хочу здесь отношений никакие иметь. Мне неприятно просто. Я не буду здесь иметь отношений. И человек, у которого такой настрой, то есть ему здесь неприятно, там неприятно. Поджелудочная железа находится в стрессе постоянно. Да? К примеру, если у пациента рак поджелудочной железы, как вы Рак, то есть есть некоторые, есть разные компоненты поджелудочной железы. То есть одно слово, вот мы одну черту характера поджелудочной железы разобрали, это неприязнь, да, к окружающим, ну или к обстановке. Да, другая черта характера – это обидчивость, ранимость. Иногда человек бывает очень чувствительный. То есть ему не неприятна обстановка, а он не может от нее защищаться, от этой обстановки. И у него спазмы в результате возникают в поджелудочной железе. Но рак поджелудочной железы чаще всего возникает от того, что человек, он обстановку, вот это психическое состояние, атмосферу другим навязывает. То есть он... У него эмоции несколько навязчивые, понимаете? То есть он рак всегда возникает от агрессии. Поэтому, когда человек агрессивно себя ведет, именно в плане эмоций, в плане настроя, не в плане отношений сердечных, а чисто тонус такой психический, эмоциональный тонус у него такой, агрессивный очень. Это значит, что у него может быть рак поджелудочной железы. Но и агрессивный эмоциональный тонус также дает сильное истощение ума, психического состояния ума. Ум, он бывает сытым и бывает голодным. Сытый ум означает удовлетворенный. Человек всем желает счастья, и счастье принимает от других. В результате его ум, он постоянно находится в состоянии сытости. В результате человеку не так много хочется кушать. Если человек настроен взять счастье от других, не давать счастье, а взять счастье от других, то он, может быть, очень агрессивно хочет отобрать счастье свое от других. В результате у него столкновение с окружающей средой психической возникает, и у него ум очень быстро истощается. В результате ему очень быстро хочется кушать. Потому что, согласно Аюрведе, желание кушать, оно где-то на 80% зависит от истощения ума, и только на 20% зависит от того, что ему белков, жиров, углеводов и витаминов не хватает. Именно поэтому мы с вами хоть толстые, хоть тонкие, все равно через 4-5 часов все кушать хотим. Но святые люди, они могут есть один раз в день или один раз в два дня. И они испытывают комфорт, потому что свой ум они питают счастьем, идущим от их поступков и от окружающих людей в ответ. Понимаете, в результате святому человеку много кушать не хочется. Мы в основном хотим кушать, потому что мы кушаем характер растений. Поэтому мы... хотим кушать то, что нам хочется. Мы не хотим кушать там белки, жиры, углеводы. Мы хотим кушать то, что нам нравится, хочется. Это означает, что мы характер кушаем, и потом мы испытываем удовлетворение после еды. Удовлетворение означает, что характер насытился этим продуктом. Понятно, да? Идея понятна? Все любят сладкое. Нет, женщины в основном любят. Мужчины тоже. А сладкая пища, и мы это уже характер вкусов означает. Сладкая пища означает желание любви. Если человек, допустим, хочет, чтобы его любили, но сам не прикладывает усилий, то тогда он будет есть сладкое в неположенное время. Будет есть сладкое днем и вечером. На самом деле человек должен сладкое есть утром. Он должен с утра, утреннее время предназначено для сладкого. Он должен утром сладкое есть и весь день потом раздавать любовь людям. Если он на ночь ест сладкое, он болеть будет. Но это уже другая тема, давайте не будем отвлекаться. Итак, мы с вами поговорили о поджелудочной железе. Она связана, потому что когда человек истощается психически, ему все надоело, ему обстановка противна. Допустим, часто бывает так, что женщина, она живет в той среде, а женщина должна испытывать счастье от своего дома. Поэтому мужчина не должен говорить, какая обстановка должна быть в ее комнате, по крайней мере. Он не имеет права это делать. То есть она сама должна создать обстановку. И лучше, если она создает обстановку даже в доме. Допустим, если две женщины живут в одной комнате. Говорится, 50 мужиков могут жить в одной большой комнате, у них не будет проблем. Но если две женщины будут жить в одной комнате, то это все. Это будет война миров. Поэтому, когда две женщины живут в одной комнате, и каждая чувствует себя хозяйкой, то в результате этого они начинают испытывать чувство вот этого женского такого, как бы, ну, что мне не дают быть счастливой здесь. Вот такое ощущение они будут испытывать. В результате будет страдать поджелудочная железа. Поэтому иногда она страдает не потому, что у человека плохой характер, а потому что человек себя помещает в ту атмосферу, которая не дает ему нормально работу поджелудочной железы. В результате истощения поджелудочной железы человек теряет способность переваривать определенные виды пищи. Понимаете? То есть у него нарушается пищеварение. И так далее. То есть это... Да, конечно. Если дочка считает себя хозяйкой в доме, она поступает неправильно, потому что в доме может быть хозяйкой только мама. Когда она получит свой дом, тогда она будет хозяйкой. Но она может быть хозяйкой своей комнаты, дочка, допустим. Вот, если она претендует быть хозяйкой всего дома, то в результате она истощает поджелудочную железу мамы. И мама ходит, морщится. Если мама хозяйка квартиры, а дочка просто с ней, все равно... То есть, если мама у дочки живет, все равно должна чувствовать себя хозяйкой? Нет. Мама должна дать возможности дочери жить счастливо. Она не должна претендовать на ее обстановку в этом случае. Мама должна быть снисходительной. Потому что дочка уже привязалась к этой обстановке. Она не может поменять. Мама приехала, все переставила. Дочка пришла, в обморок упала. Понимаете? То есть она не должна травмировать своего ребенка. Итак, дальше пойдем. С правой стороны у нас есть тоже, мы говорим о непарных органах сейчас. С правой стороны непарным органом является печень. И печень – это такой орган, который связан с волей, уже с волей. Там есть определенные черты характера, которые связаны с печенью. Например, печень связана с правдивостью. Интересно знать. Что, печень вообще – это орган защиты. Он защищает человека, психической защиты. И если человек делает свою защиту нападением, он нападает на других людей. То есть его защита – это нападение, в результате у него истощается печень. Это может происходить в результате влияния кармы прошлых жизней. Поэтому это такая внутренняя агрессия, как бы небольшая такая, напор. И надо бояться этого в себе, потому что истощается печень. Правдивость – это сила, которая защищает больше всего. Потому что когда человек правду сделал законом в своей жизни, то из него исходит такая сила, которая всех делает cool, то есть расслабляет. И они такие, рядом с этим человеком, они ему доверяют. Это означает, что у него будет сильная печень. И такой только человек может руководить людьми. Если он немножко агрессивно настроен, он всех напрягает, они разогреваются, наоборот, делает, становится ход. И в результате у него горячая печень становится, избыток желчи. Избыток желчи связан как раз с этим. С того, что человеку не хватает вот этого честного, правдивого отношения к окружающим людям. Его отношение несколько... Он не доверяет окружающим людям. Правдивый человек всем доверяет. Почему? Потому что он знает, что правда – это главное. Это главная черта характера, она сильнее других. Правда сильнее других. Поэтому, если ты не несешь в себе правды, значит, ты пострадаешь. Правдивый человек силен, он не боится никого, у него нет проблем. Если человек, знаете, когда правдивый с лживым встречается, когда правдивый смотрит на лживого, у лживого сразу так раз, он начинает так, начинает немножко юлить. Это значит, что он слабее. Правдивый, ему нечего юлить, он все, он честно, у него все правильно, у него все правда. И таким образом правдивый человек становится сильнее, выше. То есть он занимает более высокое положение в обществе. А лживый человек, он, у него проявляются со временем проблемы с печенью. То есть нарушается ферментативная функция печени. Да? Дойдем еще до песка. Так вот, следует знать, что есть еще другой момент очень важный. Это... когда человек чувствует себя защищенным, ну то есть это развитие уже из этой правдивости, из этой черты характера. Человек чувствует себя защищенным, это значит, что он не будет агрессивно относиться к окружающим людям. Это значит, что желчевыделение, желчный человек, что значит желчный? Означает, что он агрессивно, он настроен негативно немножко, он давит на окружающих людей своей вот этой язвительностью. Вот это значит, что он видит в них в основном потенциальных врагов во всех. Вот. И в этом случае у него желчь будет чрезмерно выделяться, и она будет съедать или печень, или желчные протоки, или 12-перстную кишку. То есть даже язва 12-перстной кишки — это болезнь желчных людей, это болезнь как раз желчи. Это болезнь, когда человек негативное видит больше, чем позитивное. Ну, допустим, сейчас человек имеет язву, и он начал видеть позитивное больше, чем негативное. Значит ли это, что у него сразу язва пройдет? Нет. Потому что изнутри, из прошлой кармы, ему все равно будет капать тонус. Он себе этого сам не замечает. Тонус — это то, что мы в себе не видим. Но то, что наш, как на нас реагируют окружающие люди. Допустим, человек решил работать над собой. То есть он отпустил ситуацию. Он перестал негативно воздействовать на окружающих, агрессивно, желчно перестал воздействовать на окружающих людей. Но при этом из его прошлой кармы на него его тонус все равно остается желчным. В результате сам человек будет вести себя хорошо. Но что произойдет в этом случае? Все окружающие под воздействием его психического тонуса будут относиться к нему несправедливо. То есть они будут агрессивно клевать его, понимаете? И он будет думать: так, я относился ко всем агрессивно. Меня никто не трогал, все было классно. У меня просто была повышенная функция печени, желчевыделения. Я там слабительное делал. Теперь что происходит? Я ко всем отношусь хорошо, они на меня нападать начали. Да где же тогда правда? Он говорит. Так вот, это является испытанием. Это испытание может длиться до тех пор, пока человек не избавится от вот этой внутренней предрасположенности к желчности, вот к этому черте характера. Поэтому если нас все клюют, это значит, что у нас исправляется глубинной функции характера. Теперь я вам хочу открыть один секрет. Оказывается, женское и мужское рождение, они отличаются друг от друга очень сильно. В женском рождении человек настроен на исправление, очищение своих черт характера, а в мужском рождении человек настроен на накопление новых черт характера. Поэтому мужчина, он копит до тех пор, пока ему не... Вот мужчина, он терпит болезнь до тех пор, пока его не увезут в одно из двух, или в реанимацию, или в морг. Одно из двух. А женщина, она никогда не копит, она знает, что у нее дальше будет хуже, поэтому она всегда лечится быстрее, предусмотрительнее. Почему так? Потому что женщина, она рождена для очищения характера, а мужчина рожден для накопления. Понимаете, да, разницу? Поэтому женщины более чуткие ко всем негативным вещам, которые происходят в обществе, в семье. Они знают, что от этого она будет страдать в первую очередь. Женщина знает. Поэтому она сопротивляется всему плохому. И поэтому веды говорят, жена, она олицетворяет разум мужа. То есть она подскажет мужу, как надо правильно делать всегда. Потому что она чувствует, что что-то плохо, она заранее быстро чувствует. Жена олицетворяет разум мужа, а муж является представителем разума жены. Да, потому что женский разум, он подстраивается под мужской. Мужской ум подстраивается под женский, женский разум подстраивается под мужской. Поэтому женщина, разум означает интересы. Поэтому женщина вот часто интересует, жена, любящая жена, интересуется делами мужа. Она увлекается интересами мужа. А нелюбящая жена, ей противно всегда. Поэтому потому как жена относится к тому, что муж делает в жизни, можно определить, любит она его или нет. Простите меня, женщины, я открыл секрет. Простите. Ну, я тоже скажу про мужчин. Если мужчина любит, то его ум копирует ум жены. Поэтому существует... умонастроение, настроение. Если муж принимает настроение жены, которое она содержит в доме, если он ее настроит, домашнюю атмосферу принимает, значит, он ее любит. А если он не принимает, ему все неприятно дома, противно, он дома не хочет находиться, значит, он любит какую-то другую женщину, где ему приятно находиться. Все удовлетворены, я надеюсь. Кроме мужчин и женщин здесь никого нет, я думаю, что поэтому все должны быть удовлетворены. Итак, перейдем, печень. Еще очень важно знать, что печень страдает от жадности. Это очень важно знать. Жадность — это слово такое очень плохое. И я бы сказал, что мы должны понять, что когда человек устремлен к тому, чтобы что-то сделать в своей жизни важное, и он не может от этой идеи отвлечься, согласно ведам, это тоже считается жадностью. И от этого страдает печень. Такой человек сжигает свою печень просто. Если человек настроен, допустим, получить что-то в своей жизни, он целеустремлен, Но это неправильная целеустремленность. Единственное, от чего мы не должны отвлекаться, это от желания всем счастья и любви к Богу. Вот эти две вещи, на которых мы можем быть постоянно сосредоточены. От всего остального мы должны отказываться постоянно думать. Это является невежеством. Поэтому человек, который постоянно сосредоточенно думает о чем-то одном в своей жизни, пытается добиться его. Я правильно говорю, вот женщина сзади? Вот в это... Нет, нет, не вы, а вот рядом с вами она пишет. Вот вам я говорю, вы согласны со мной, что не надо на своих целях, вот обычных, жизненных, так уж сильно концентрироваться? От этого может пострадать печень. И она у вас уже пострадала от этого. Понимаете? Вы не знаете, да? Я вам сейчас это объясню. Человек не может сразу почувствовать болезнь печени свою, когда у него страдает печень. Я вам сейчас скажу главный признак, по которому можно определить, что печень страдает. Она страдает от нашего характера. Этот признак означает, что вечером, когда солнце заходит, у человека наступает такое состояние, что ему ничего не хочется делать. Ему хочется просто сесть, чтобы все от него отстали. Он устает от всего. Ему ничего не хочется делать вообще, даже думать. Это когда человек устает от деятельности. Вы согласны теперь со мной? Что вы очень сильно устаете по вечерам. Согласны, женщина? Разве нет? А? Ваше время, вы начинаете активно трудиться вечером. Но у вас печень, значит, вы не правы. У вас печень перенапряжена, я абсолютно точно знаю, это вижу. То есть у вас печень устает от вечерней деятельности вашей. Вам надо перестать это делать. А то потом вы ее сорвете, надорвете, и она, вы будете чувствовать себя плохо по вечерам. Это главный признак. И обычно, когда, допустим, мужчины, они же волевой деятельностью занимаются, поэтому мужчины, женщина, если хочет, чтобы муж что-то сделал, она не должна вечером его просить, это очень важно. Потому что мужчина имеет солнечную природу, и солнечная энергия действует днем. А вечером мужчина должен отдыхать, поэтому он садится на диван и смотрит, мертвые не потеют. Так, неотрывно. Если ему жена скажет, подмети, пожалуйста, пол, он говорит, ага, сейчас подмету. Он любит жену, он же не будет отказывать. И он продолжает сидеть на диване, застывший такой. Вот, и его не надо трогать в это время. Любящая жена не будет вечером мужа трогать. Пока солнце еще 6 часов не настало, можно мужа что-то попросить сделать. Он сделает, если он рано с работы. Но если он поздно пришел, надо дать ему отдыхать, потому что мужчина работает печенью, а женщина работает поджелудочной железой. Поэтому часто у женщин от чрезмерного труда страдает стул, потому что стул очень сильно связан с деятельностью поджелудочной железы. А у мужчин часто в результате того, что они работают, чрезмерно трудятся, у них часто страдает пищеварение. Или у них чрезмерный аппетит становится, и они на ночь наедаются очень сильно. Это тоже портит печень. Вот мужчины, они заедают свою напряженность печени, потому что желчи много скапливаются. И они работают с сильным желанием результата, когда же я свой дом уже выкуплю. То есть, когда с сильным желанием результата, когда работает мужчина, то в результате этого желчи становится все больше и больше к вечеру. И наступает такой момент, когда он уже просто не может. Он приходит домой, и ему надо всю эту желчь ему надо съесть, иначе она пойдет в 12-перстную кишку, там разъедать все будет. И я поэтому мужчинам советую, пожалуйста, кушайте вечером, но овощи. Не надо кушать то, что переваривается за счет силы солнца. Овощи перевариваются за счет силы луны. Поэтому, женщины, пожалуйста, готовьте своим мужьям вечером только тушеные овощи. Можно орехи там, но ни в коем случае не надо тяжелую пищу, зерновую, там, не дай бог, еще мясную, готовить вечером. Это убийство, убивает своего мужа таким образом, да? А? Мужчине надо заниматься тем, что приносит счастье. Он должен заниматься своими детьми. Он должен разговаривать, общаться со своими детьми, как у них дела, как у них в школе. Потому что это очень благоприятно. Если мужчина днем, допустим, спрашивает дневник, или там у вас здесь дневники, не знаю, или нет, он спрашивает, как ты учился, как сделал свое задание домашнее, то есть возможность срыва, потому что у него печень наполнилась желчью, он может там наказать и все прочее. Когда он вечером, надо папе дневник показывать вечером. Когда он уже, у него нет уже силы, он сидит и говорит, ну ты опять двойку получишь, ну что это такое? Он спокоен. А? спортом вечером не надо заниматься. Надо заниматься через плавные движения, дыхательные упражнения, там, хатха-йога, релакс, там, какие-то цигун такой спокойный, без кия. Вот, то есть очень спокойная деятельность такая, расслабляя. И очень спокойное общение с сыном, с дочерью, да? С женой. Что-что? Да, усталость по вечерам. А еще хуже, когда человек начинает жаловаться, когда мужчина приходит домой и начинает вечером сидеть в слабом состоянии такой и в отчаянии жалуется на свою работу. Это значит, что у него уже больная, не просто перегруженная печень, у него уже больная печень. Он говорит, я больше не хочу, мне надоело, я устал от этой работы, я больше не хочу ее. Все, и у него еще признаком того, что печень больная у мужчины, является то, что он по вечерам много ел и вдруг у него пропал аппетит, он не хочет кушать уже. Но он при этом еще жалуется на свою жизнь. Это значит, что у него гепатит начинается. У него тяжелейшие там проблемы уже с печенью. И это значит, что надо уже серьезно к этому отнестись. Там надо нейтрализовать это плохое влияние, надо питать печень. Мы можем лечить печень, но если человек не откажется от своей идеи, если он хочет быстрее достичь своей цели какой-то материальной, духовной, то в этом случае этот человек все равно угробит свою печень, хоть как ее не лечи. Поэтому человек должен знать, что счастье надо получать сейчас. Дом же есть, выплаченный или не выплаченный, не имеет значения. Дом есть. Как в этом анекдоте. Сара, давай спи. Я позвонил, сказал, что ты долг не отдашь. Спи спокойно теперь. Что? Вечерняя агрессия связана с печенью. Это факт 100%. А у женщины плаксивость, обидчивость вечерняя связана с поджелудочной железой. Тоже, значит, чрезмерно переработала. Она, женщина, когда работает, она на фронте находится. Там, понимаете, там она не сможет никогда сделать свою обстановку. Она там никогда не отдохнет. Она только дома сможет быть счастлива в деятельности. Мужчина дома его парализует, он приходит к жене. Жена это луна, означает умиротворение. То есть луна дает спокойствие. Мужчина приходит домой, бац, его парализует. Он чувствует, он себя дома, все ему хорошо. Женщина... Она, когда домой приходит, ее не парализует. Она, наоборот, полна энергии. И хочется еще что-то сделать. Она там отдыхает в деятельности. Мужчина дома отдыхает вот так. Вот. То есть в этом заключается разница. Селезенка – это орган, связанный с... Все органы, которые находятся сзади, они связаны с подсознанием, с нашим. То есть с нашим тонусом. Если мы здесь говорили о мыслях, о воле человека, то там мы говорим о подсознании. То есть все органы, которые находятся сзади, легкие, почки, селезенка, они связаны с тонусом мысли. То есть они больше связаны с нашей прошлой кармой. Поэтому они болят только в последний момент. Легкие, когда уже человек пневмонию получил, тогда он узнает, что у него пневмония. Когда уже почки сели, тогда он узнает, что у него больные почки. Когда уже селезенка совсем пострадал, тогда он узнает, что у него больная селезенка. Понимаете? Кого страдает селезенка? Если человек... А селезенка это орган, который вырабатывает солнечные клетки. То есть солнечные клетки означают эритроциты, кровь. Она связана с солнцем. Но при этом она находится слева. То есть она находится там, где луна. Поэтому когда у человека между мужским и женским началом есть какие-то проблемы, то есть нет мира в его доме. Нет мира в его доме. То есть между мужским началом и женским война. Это значит, что будет страдать селезенка. То есть и кровь будет вырабатываться плохо. И женская анемия означает депрессия. Женская анемия – это депрессия. То есть женщина, которая не может справиться со своим мужем, она не знает, как удовлетворить, она испытывает депрессию. Или замуж она не может выйти, она испытывает депрессию. У нее начинается анемия, она слабость чувствует. Вот такая. То есть это означает, что нет радости в ее жизни. Радость – это что? Какое начало, мужское или женское? Радость – это мужское начало, конечно. Мужчина чем красив? Жизнерадостностью. А женщина своей, красота женская какая? Какая у женщины красота? Нежность, спокойствие такая. Женщина по своей природе очень беспокойна, но когда она видит мужа, она такая, ну, то, какая спокойная, я так буду счастлив с ней. Вот, теперь мужчина, он часто бегает такой, часто носится такой недовольный, но как только он увидит красивую женщину, он сразу такой радостный становится. Такой счастливый, оптимистичный такой сразу. Hello. Вот. Такой счастливый. И она думает, о, какой жизнерадостный человек, я с ним буду счастлива. Мужчина красив радостью, оптимизмом, задором, а женщина красива спокойствием своим, вот этим, нежностью, спокойствием, добротой, теплотой. В этом разница заключается в красоте. Если женщина такая, на мужчину, а он такой, ой, какая хорошая жена. Они могут, конечно, быть совместимыми какое-то время, но потом надоест это, понимаете? Женщина всегда думает, что-то я себе выбрала какого-то шмакодявку какую-то. Вот, она всегда так будет думать. А он будет думать, я себе носорога какого-то выбрала. Знаете, им надо поменяться местами со временем. Это очень важно, иначе счастье в семье. Итак, мужчина тоже же анемию может иметь. Это значит, что он не имеет радости. То есть женщина от анемии страдает от того, что она радости от других не испытывает, а мужчина страдает от того, что он сам радости не имеет. То есть он очень такой какой-то пессимистично настроенный, ходит, и там недоволен постоянно. И самое главное, надо понять, что селезенка страдает в основном от отсутствия радости в труде. В труде. Если мужчина не радует, не рад своему труду, он работает там, где ему не нравится, он получит анемию. Это касается радости в труде, это касается мужчин. А женщина страдает от отсутствия радости в семейной жизни, личной жизни. У нее анемия развивается в результате. Но я не говорю об анемиях, связанных с кровотечениями, это уже другое. А связаны они с агрессией связаны. Кровь человек теряет от того, что у него много агрессии. Когда его агрессия выходит через край, то она создает определенный тип давления. В результате этого давления должна выйти кровь. У женщин чаще всего кровь выходит через нижние центры, а у мужчины кровь через верхние. Поэтому мужчина, кровь в основном, мужчина от лишней вот этой агрессии и напряжения теряет кровь через нос, а женщина через матку теряет кровь в основном. И поэтому, когда женщина после месячных проходит месячные, женщина чувствует облегчение. Она чувствует, что ей спокойнее жить стало, потому что вся лишняя отрицательная энергия ушла через это, уходит. Когда женщина не может кровь терять, у нее накапливается эта лишняя энергия, и она чувствует раздражительность. Ей уже надо научиться к этому времени отдавать свою агрессию, то есть не отдавать агрессию, а сжигать свою агрессию своей доброжелательностью. Поэтому женщина, которая не накопила с возрастом доброжелательность, оптимистичность в своей жизни, она имеет очень тяжелый климакс. Кстати, она постоянно чувствует проблемы с этим. Почки – это органы, которые связаны с простотой, открытостью или замкнутостью человека. То есть почки – это органы, которые они регулируют жизненный тонус человека. А жизненный тонус зависит, в свою очередь, насколько он открыт, насколько он в гармонии находится с окружающим миром. Если он, допустим, живет в таком состоянии, нам песня «Строить и жить помогает». Она всегда за собой ведет. То есть человек с песней по жизни шагает. Он работает с песней, у него сердце песня поет. Это значит, что у него почки будут здоровы. Почему? Потому что они, это означает, он открыт для работы, открыт для жизни, открыт для Америки. Знаете, он открыт для всего. То есть у него нет, он не боится Америки, он не ходит вот так вот. Полиция там, еще что-то там, какие-то проблемы иммиграционные. Вот, то есть он открыт, он очень счастлив. В результате этого, я пытаюсь поймать тему. Вот. И в результате этого у него не будут почки страдать. Но если человек замкнут, он напряжен постоянно, он чувствует, что атмосфера не способствует его счастью. В результате этого почки напряжены. Напряженные почки, они напрягают надпочечники. Напряженные надпочечники создают тонус повышенных сосудов. В результате повышается давление. То есть человек не находится в гармонии, у него скапливается энергия лишняя в организме, она не выходит. Почему она не выходит? Потому что он замкнут, зажат. Он не считает, что его энергия кому-то нужна. Он считает, что она никому не нужна, у него такой настрой. Это значит, он получит гипертоническую болезнь. Раз не хочешь или не можешь отдавать, значит, все будет скапливаться внутри. Поэтому человек должен, с возрастом человеку отдавать надо все больше и больше, потому что он становится мудрее. Поэтому цель человеческой жизни такова, с возрастом, когда возраст становится уже большим, человек должен меньше уже работать физически, а больше давать людям счастье. Он должен мудрость свою раздавать. Если человек этого не делает, то у него давление становится все выше и выше и выше. То есть давление показывает, не тем занимаешься, не той дорогой идем, товарищи. Понимаете, надо заниматься другим, надо с возрастом меньше. Ты можешь работать, да, но меньше внимания обращай на свой труд. Куда тебе еще расти? Перспективы? Какие перспективы? Ты уже имеешь возраст. Никаких перспектив. Надо просто счастья всем желать. Надо научиться же быть счастливым внутри себя и дарить счастье детям, которым еще много не понимают, дарить счастье окружающим людям. Пора уже стать счастливым с возрастом, пора уже не думать о перспективах работе. Надо смириться с тем, что есть, спокойно трудиться и желать всем счастья. Тогда давление само уйдет, не надо его лечить даже. Понимаешь? 90 лет. Но это начинается возраст в Америке с этого. До этого это не возраст, до 90 лет не возраст. Я в Америке никогда не скажу возраст, что меня закидают тупыми людьми. На вопрос не будет ответа. Если пониженное давление, это означает, что человек очень суетлив. Он как бы хочет отдавать, но отдает не то, что нужно. То есть он не счастье отдает, а отдает напряжение свое, понимаете, окружающим людям. Повышается, да. Ну а это уже плохо. То есть оно нормализуется в теле, но в голове это повышенное становится. Если вы про себя говорите, то это так. Вот и зрение от этого портится, понимаете? От повышенного давления, чуть повышенного. У вас, кстати, здесь многие страдают внутричерепным давлением. Я уже обратил на это внимание. Многие, 80% людей в теле давление нормальное, внутричерепное повышенное. И поэтому я вчера признаки сказал, что тяжесть затылки появляется, на глаза давит. Это значит, давление повышенное, а не нормальное. В теле может быть нормально. Давайте дальше пойдем. Итак, почки, воспаление почечной ткани означает, что человек борется с окружающей обстановкой, ему что-то не нравится, он не удовлетворен. В результате у него может появиться, начаться гломерулонефрит, то есть воспалительный процесс почек. Мы как-то примитивно к этому всему относились. Мы думаем, гломерулонефрит означает, что мне микробы попали в почки. Знаете, что они постоянно в почках находятся? У нас микробы во всем организме есть, они постоянно там живут. Но почему именно гломерулонефрит у одного возникает, у другого нет? Потому что там создается соответствующая среда. И эта среда возникает в результате того, что там начинается воспаление раньше, чем туда бактерии попадают. Они уже попадают тогда, когда воспаление уже есть. Понимаете, это воспаление делает воспаленный ум. Ум перестает регулировать почки, потому что черты характера не дают такой возможности. Ведь почки требуют определенных черт характера. Если человек их не имеет, значит почки не будут получать свое. Они не будут получать питание. В результате они становятся истощенными, воспаленными и так далее. Понятно, да, идея? Мы должны кормить свой организм. Точно так же, как мы чистим зубы, мы должны каждый день чистить свой характер, оказывается. Потому что, оказывается, ум воняет гораздо больше, чем рот. И люди сбегают друг от друга не потому, что у них изо рта пахнет. Бог с ним изо рта бы пахло, еще не так страшно. У них пахнет из ума. И они поэтому сбегают друг, они не могут терпеть друг друга. Атмосфера умственная не могут терпеть друг у друга, потому что пахнет из ума. И если бы у нас гигиена ума была правильная, тогда бы не было никаких проблем. А в чем заключается гигиена ума? Каждое утро надо читать настрои. Если ты не веришь в Бога и не веришь ни в кого, то есть тогда просто читай настрой. Я желаю всем счастья. Каждое утро надо чистить свой ум. Это правило культуры. Понимаете, каждое утро надо настроиться доброжелательно на всех тех, кого ты не любишь. Это правило культуры. Дальше каждый вечер надо простить всех и попросить у всех прощения. Это правило культуры, иначе всю ночь ум будет вонять. Понимаете, когда человек настраивается правильно, и каждый вечер человек тоже должен желать всем счастья. В этом заключается культура человека. И культура не означает носить, не то, означает только носить чистую одежду и чистить зубы. Культура означает содержать в правильном состоянии свой ум. Итак, у нас есть левое и правое полушарие, но также у нас есть центральные органы. Центральные органы связаны с деятельностью. С деятельностью. И есть три планеты, которые связаны с деятельностью тоже. Это планета Юпитер. Она связана с высшей деятельностью, с верой. Вера – это деятельность. Мы часто очень, очень много внимания уделяем чему? Своей работе, своим детям и так далее, семье. Но, оказывается, веды говорят, самое большее внутреннее внимание человек должен уделять высшей цели своей жизни. Он должен уделять любви к Богу, пожеланию счастья окружающим людям. В этом высшая цель человеческой жизни находится. И тогда дети будут удовлетворены, потому что когда осуществляется высшая цель, тогда все остальные цели, они будут процветать, потому что человек, находясь в состоянии счастья внутреннего, он дарит счастье другим. И все люди от этого питаются этим счастьем, они кормятся от нас, дети. Мы поливаем детей не своими негативными эмоциями, не своими проблемами, поливаем их счастьем. В результате они счастливыми вырастают. Понимаете? Юпитер находится, как бы можно образно представить, что в этой зоне, там где волосы с лбом соединяются, там находится энергия Юпитера. Дальше энергия Сатурна находится вот здесь, в центре ума. И энергия Марса находится, переносится. Это три планеты деятельности, связанные с деятельностью. И Марс означает воля, воля человека. Поэтому, когда боксеры бьют в переносице, то они выигрывают. То есть он ударил в нос, вот сюда в переносицу. Человек теряет волю сражаться, у него теряется воля. Вот. А Сатурн, центр ума, вот здесь вот, находится в центре. И концентрация ума, она влияет... Дальше, Марс влияет на наши органы. Сатурн влияет на наши органы по центру. И Юпитер тоже на органы по центру влияет. Но влияют они на них по-разному. Так, если Юпитер, допустим, влияет на глубокие процессы, допустим, в желудке, в бронхах, в горле, в матке, то связанные, допустим, с, если говорить о желудке, то Юпитер, он дает желудку возможность тончайшего пищеварения, всасывания веществ, он отвечает за всасывание веществ, то Марс, он дает возможность расщеплять пищу, то есть он дает кислотность. А Сатурн, он дает возможность желудку сокращаться, то есть работать, активность, двигательную активность управлять. Итак, этими тремя планетами деятельности управляются все органы. И, допустим, человек имеет больной желудок. Спрашивается, в чем болезнь. Если желудок очень напряжен, это значит, что у человека напряженные мысли, связанные с Сатурном. То есть это значит, что человек, органы поступков, наших поступков находятся по центру. Если человек работает напряженно, именно не думает, не волю свою напряженно прилагает, а уже трудится, он в напряжении трудится. Допустим, человек зарядку делает, он зарядку делает, бежит, и он думает, 3 километра надо пробежать. То есть, чтобы здоровье было, надо 3 километра пробежать. И он кряхтит, 3 километра не меньше, он бежит, да? И некоторые, знаете, по улице, я в Москве, когда гуляю по утрам, одна такая пронеслась, глаза квадратные, второй такой, это ходьба, быстрая ходьба, бежит куда-то. У них у всех будет напряженный желудок, у всех. Это не здоровье так делать. Человек должен утром очень счастливо бежать, он должен бежать счастливым, он никуда не спешит, он всем улыбаться должен. Желать всем счастья, и он бежит спокойненько. Понимаете? Без этого. 3 километра по утрам. Вот. Можно бегать. Если энергии много, бегать можно. Если мало, можно ходить. Но всегда можно идти же тоже так. Вот. В результате человек настраивается на что? У него желудок в очень напряженном тонусе находится. Очень напряженным желудок. Желудок или бронхи. Астма от бронхиальная. От излишней прямолинейности. Это связано с Марсом и Сатурном. Две планеты дают излишнюю прямолинейность. Человеку с бронхиальной астмой, ему легче стенку пробить, чем в дверь войти, понимаете? Верен нас сбоку, он пойдет вот туда прямо и будет долбить стенку. Очень прямолинейная личность. Почему? Потому что так действуют его эти планеты, то есть они так с ним связаны. Человек очень решительно хочет сделать так, как он считает нужным. Он не может принять чужое мнение. От этого возникает бронхиальная астма. Понимаете, вот чрезмерная прямолинейность. Или она может быть, допустим, чрезмерно правдивой. То есть он считает вот так. Вот ты должен... Вот, допустим, астматик, как он воспринимает, допустим, плохие черты характера? Он говорит, ты не должен иметь плохой черты характера. Он говорит, ну я попытаюсь исправиться за год. Он говорит, ты должен исправиться сейчас. То есть это вроде бы он правильно говорит, но он это очень чрезмерно. То есть он очень категорически. И по отношению к себе тоже так же он делает. Я должен исправиться сейчас, он говорит, а не через год. Это вот это напрягает бронхи. Бронхи это органы, связанные с тонусом деятельности. Желудок это орган любви к труду. Если человек любит свой труд, у него пищеварение очень хорошее, хорошая кислотность правильно выделяется. Если человек трудится с неприязнью к труду, к своему, у него будет страдать желудок. Допустим, я в армию пошел, мне не хотелось там служить, потому что мне не нравился прапорщик, который на команду. И у меня развился гастрит. Развился гастрит только от того, что мне не нравился человек, для которого я все делал. Потому что он, я делал все, все выполнял, но мне он не нравился. Ко мне плохо относился, мне не нравилось. И у меня развился гастрит. Причем интересно, у меня кровь даже пошла, изо рта кровь пошла. Начали обследовать, язвы нет. Оказывается, просто пропотевала кровь, вот настолько сильная вот эрозия была, что просто кровь пошла в результате этого. Как только я сел в поезд и поехал, я забыл про этот гастрит. Забыл навсегда, у меня больше он никогда не появлялся. Потому что кроме этого прапорщика... Я понял. Потому что кроме этого прапорщика, никого больше у меня таких эмоций никто не вызывал. Мочевой пузырь тоже с деятельностью связан, но он связан с результатом больше деятельности. Если человек обижается на окружающих людей, он, допустим, или обижается на свою жизнь, на свой труд, на свою работу, то в результате у него мочевой пузырь. Он не верит, что он получит работу, допустим, он безработный, то у него будет страдать мочевой пузырь. Дальше желудок страдает от того, что он у него во время труда, вот он не любит свой труд. А бронхи страдают из-за неправильного настроя. То есть он настроен неправильно. Есть еще концентрация внимания во время труда. И эта концентрация внимания связана уже с переносицей гайморовой пазухи. Знаете, если люди чрезмерно, гайморит у кого бывает, знаете, такой, у него глаза в пучок такие. Да, когда чрезмерная концентрация, у него 100% гайморит будет, 100%. То есть, когда человек концентрируется, сосредотачивается больше, чем положено, он не может расслабляться, он хочет... Очень сильно так сконцентрировать, чтобы просверлить себе ум, то это значит, что не будет гайморит. А мы сейчас немножко будут ответы на вопросы ваши, вы называете болезни, я вам говорю, от каких черт характера, а потом мы с вами будем желать всем счастья. И на этом лекция закончена. А? У ребенка астма означает, что он чрезмерно прямолинейный. Посмотрите на этого ребенка. Он, ему вот что-то надо, все, так должно быть. Ну, вот он прямолинейный очень. Это же характер дается человеку. Иисуса Христа спросили, почему маленький ребенок страдает? Он говорит, от прошлых своих грехов. Это означает, что Иисус Христос не отрицал прошлой жизни. Он говорит, от прошлых, какие грехи у ребенка есть, если он еще совсем родился только? Он же ничего не делал еще. От прошлых грехов. Означает, у ребенка были поступки. Он несколько лет назад был глубочайшим старцем, он был пожилым, уважаемым человеком. А сейчас он маленький ребенок у вас на руках. И вы думаете, он совсем глупый, он ничего не понимает, у него все внутри заложено. Просто как цветок он закрыт. Но это не значит, что у него нет болезни. У него болезни есть, так же, как есть характер. Уже есть характер. Ваш вопрос, Давид? Когда-то где-то кому-то сделали плохо, а в этой жизни отрабатывали свои поступки. Несомненно. Второе. Я сделал грамматическую ошибку. Потому что я не знал правил. Я узнал правила, я больше этой ошибки не делал. Почему мы не знаем те ошибки, которые мы сделали когда-то? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Спасибо вам за вопрос. Почему мы не знаем тех ошибок, которые мы сделали когда-то, чтобы их не повторять здесь? Согласно ведическому знанию, даже память о своих ошибках и поступках прошлых является наградой. Поэтому человек должен вспомнить. Человек должен вспомнить. Он должен вспомнить, в чем заключается его плохие черты характера. Он должен. Поэтому что такое медитация? Некоторые медитируют на пустоту, там, на солнце, на свет. Но веды говорят, человек прежде всего должен медитировать на свое сердце. Он должен найти в себе грехи. Он должен вспомнить, в чем моя вина перед этим миром. Что может сделать меня несчастным? Он должен смотреть внутрь себя, свое сердце, и пытаться понять, каковы были плохие его поступки, в чем причина, в чем его вина. Когда человек это делает, в результате этого ему приходит озарение, он начинает понимать, за что он пострадал в прошлом, какие у него отрицательные черты характера есть, и он тогда способен будет это нейтрализовать. Я считаю, что когда система эта получается не очень подъемная, а несовершенная. Почему? Потому что если я не знаю, какую ошибку сделал, если не знаю, в какой жизни я, какие другие ошибки сделал, то вы говорите, что нужно узнать. Вот этот процесс узнавания, это невозможно узнать. Что... Почему невозможно? Возможно. Возможно. А я сейчас объясню вам. Я хорошо... хорошо, так две. Почему-то ошибка будет исправлять в этой жизни. И еще, почему... Когда я сделал ошибки, почему это влияет на моих детей, на моих внуков и правнуков? Это же... Нет, не факт. Они тоже имели такие ошибки, поэтому они стали вашими внуками и правнуками. Что касается вашего первого вопроса, второго вопроса, почему я должен именно в этой жизни исправлять свои ошибки? Потому что этот мир, он создает из поощрения и наказания. Наказание не зависит от нас. Планеты встали определенным образом, значит, я должен быть наказан сейчас. И это действует на мою глубинную память, оттуда выходит эта сила. А если она не выйдет, я никогда не узнаю о том, что я делал что-то плохого. Теперь насчет справедливости и несправедливости, а насчет возможности увидеть свои плохие поступки, я хочу вам сказать, что... А согласно ведическому знанию, есть две системы образования в этом мире. Ваш вопрос очень закономерный и правильный, потому что мы всю жизнь получали внешнее образование, не внутреннее. Согласно ведическому знанию, главным является внутреннее образование. То есть у ума есть два потока, есть внешний и внутренний. Есть этот канал, по которому движется сознание, то есть ум, называется читта-нади. У этого канала есть два потока, внутренний и внешний. Ошибка нашей цивилизации, согласно ведам, говорит, заключается в том, что мы очень много внимания уделяем на то, чтобы разобраться с внешним миром и понять, кто есть кто, понимаете? Но разобраться с внутренним миром, у нас даже нет понимания. Вот сейчас человек сказал, да мы вообще не можем этого делать, и даже это невозможно совсем, потому что мы не получили образование. Согласно ведическому знанию, человек должен научиться видеть внутренний мир, он должен научиться видеть свои грехи, там все есть, там все написано, какие мы поступки прошлые плохие совершали, там все это есть. Во всех религиозных традициях это называется по-разному, но это одно и то же. В христианстве это называется покаяние. Вот, в ведической культуре это называется внутреннее созерцание, но идея одна и та же. Идея означает, человек должен научиться видеть сначала те грехи, которые он совершил, а потом должен свою духовную природу через это увидеть. То есть, потому что наша душа, она между нашим взглядом внутренним и нашей душой находится ум. Находится вот эта глубина, вот этот ил, озеро ума, он находится между душой, которая чиста, и умом, нашими событиями, которые мы совершили в этой жизни. Если человек способен сначала раскаяться во всех этих событиях, даже не обязательно он отрабатывает всю эту карму, он начнет видеть вечность. Как только человек раскаивается во всем, он начинает видеть вечность, он начинает видеть свою духовную природу, потому что духовная природа состоит из трех вещей. Три вещи, которые характеризуют. Первое. Мы всегда хотим счастья. То есть душа, она не может жить без счастья. В этом заключается первый смысл духовный. То есть мы духовные души. Первая аксиома. Мы всегда хотим счастья, мы никогда не будем хотеть несчастья. Вторая аксиома. Мы всегда хотим вечности. Мы никогда не хотим умирать. Это тоже признак духовного, потому что душа, она вечна. Она всегда стремится к счастью по своей природе. И третья аксиома. Душа всегда стремится к знанию. Поэтому человек, который способен раскаяться в том, что он совершил плохого, то есть он способен свой поток умственный направить внутрь, он начинает видеть свою духовную природу, и в результате этого он наполняется счастьем. Это состояние сознания называется духовным трансом. В результате человек это счастье излучает окружающим людям, и он дарит его всем, несмотря на то, совершал плохие поступки человек или нет, не имеет значения. Он дарит счастье всем постоянно. В этом заключается. Это означает, что вы... Это катарсис называется. То есть слеза означает, что человек получил вот это очищение. То есть это пожелание счастья, оно дошло до души. Оттуда вырвался вот этот вот поток счастья. И он... Слезы означает вот как раз вот этот катарсис. Счастье сквозь слезы. То есть это как раз... То есть слезы означают вот этот вот процесс, к которому мы должны сейчас подойти. Ваш вопрос? Нет, никогда, нет. Нет, меняются. Иногда даже родители становятся детьми, а дети становятся родителями. Иногда, часто очень бывает вот такое, чаще всего бывает так, что муж становится женой, а жена мужем в следующей жизни. Это часто очень бывает. Но родители сохраняют, остаются только в двух случаях. Родители получают тех же самых детей в следующей жизни. Первый случай, если они высшее знание какое-то дали своим детям и стали духовными наставниками у своих детей, то тогда дети будут вновь и вновь рождаться в их семье, получать, чтобы духовное знание вновь. И второй случай, когда дети очень подло поступили по отношению к своим родителям, то в этом случае они опять рождаются в семье этих родителей, и родители будут очень жестоко их наказывать в следующей жизни. Вот, теоретически мы это понимаем. Есть ли какие-то практические доказательства вот этого? Это уже на грани фантастики, я вам сейчас объясню. Так как на этой планете, здесь, понимаете, у нас во Вселенной есть много уровней планет. На высших планетах люди помнят свои прошлые жизни и свои грехи, потому что эта память является наградой. Животные вообще не помнят свои прошлые жизни. Они даже не знают, что у них есть какие-то грехи. Если животное что-то совершило плохое, оно не понимает, за что ее наказывают. Понимаете? А мы, у нас эта память, она находится в таком зачаточном состоянии своих прошлых жизней. Так вот, если, допустим, я вам приведу такой пример, то вы не подумайте, что это на грани фантастики, и правильно. Потому что все такие примеры будут на грани фантастики. Но человек, у которого открыты глаза на эту истину, он ее увидит. Я вам сейчас пример этот приведу. Один мой друг, знакомый, он ходил на лекции. Он подошел ко мне и сказал: «Ты знаете, у меня происходит что-то удивительное в жизни. Я не знаю, то ли я сумасшедший, то ли это так и есть на самом деле». У него в доме, он жил в частном доме, у него один за другим умерли мать и отец. И буквально через несколько месяцев после их смерти к дому прибились два щенка. Когда они начали расти, один была самкой, другой с самцом. Вот. Самка, она начала проявлять качество характера отца. Она кушать хотела ту же самую пищу. Она также относилась к этому молодому человеку, как отец. То есть она там... Даже голос, когда гавкала, она похожа была на его отца. А самец проявлял качество характера матери. И он по-матерински там относился, и те же самые привычки. И так они ругались между собой. Они очень сильно были привязаны к этому дому, родители. Когда они умирали, они постоянно думали об этом доме. И он предположил, что это как будто бы его как родители. То есть он заботился, ухаживал за ними. И они гавкались между собой постоянно, они ненавидели друг друга. И в жизни они тоже ругались. И он спросил меня, это правда или нет. Я сказал, я не знаю, но очень похоже на правду. И я думаю, что это правда. Я ему не сказал, что это точно правда, потому что представь, какой шок будет у человека, что там его родители, они собаками стали. Понимаете? Но идея заключается в том, что человек не должен ставить дом целью своей жизни никогда. Потому что он может кем угодно родиться потом в этом доме, понимаете? Или он опять человеком там будет, или он может даже животным родиться, чтобы там отработать плохую карму и вновь потом человеком стать. Поймите, что наша цель совсем другая в этом мире. Мы не должны считать дом своей целью в жизни или что-то другое в этом роде. Но вот эти случаи, вот этого перерождения и перевоплощения, они находятся на грани реальности. И только тот человек, кому открыто это открылось, он, у него будет озарение. Так это и есть те люди, которые вот так-то и так-то, понимаете? Но это только особенным душам, которые способны это увидеть, почувствовать. Все остальные будут считать, что это бред. И это, в этом есть смысл, потому что человеку незачем знать слишком много, лишнее что-то. Приходит время... Цель скрыта, потому что цель является самой большой наградой. Самой большой наградой в жизни человека является цель. Желать всем счастья. Зал заканчивается, да? Сейчас аренда у нас до 9 часов, да? Ровно? Все, я заканчиваю лекцию. Ваш вопрос, да? Сильно хотите? Варикозное расширение вен. Вы просто после лекции подойдите, я вам скажу. Связано с перенапряжением. Когда человек расслаблен, и у него напрягающие обстоятельства дают напряжение вен. Цель в жизни является самым главным. Человек, который знает цель своей жизни, он становится счастлив немедленно. У него уже нет никаких проблем быть счастливым, даже если он болеет, страдает и все прочее. Поэтому цель человеческой жизни является самым главным достоянием, которое мы должны получить через слезы, работа над собой, через слезы знания, познания, понимаете? То есть мы должны добиться, получить эту цель в своей жизни. Никак ни один человек просто так не знает, кроме святых. Сергий Радонежский с рождения, он знал цель своей жизни. Он постился в те дни, когда там по неделе надо было поститься, он не сосал грудь матери даже. Вот. То есть он уже с детства был святым. Он знал цель своей жизни. Но мы не знаем цель своей жизни. Мы должны дойти до этого знания. Если человек узнает цель своей жизни хотя бы перед самой смертью, он достигает счастья. Поэтому мы должны стремиться к этому изо всех сил. Давайте все сядем прямо. Я знаю, у вас всегда будет очень много вопросов. Я знаю это. Но время заканчивается. И мы должны закончить пожеланием всем счастья. В этом заключается смысл нашей работы. Те, кто первый раз пришли, я вам скажу, что у нас всегда, я когда провожу лекции, это ведическая традиция. Мы с вами не будем мантры повторять, вы все равно ничего не поймете. Там есть такая мантра «Сарвей баванту сухи нага, сарвей баванту нирамая». То есть это означает «Я желаю всем счастья», вот, «Я желаю всем благополучия». То есть мы не понимаем этого. Я повторяю, да, мантры сам дома, повторяю эти мантры. Но вам достаточно, если вы не понимаете, этого нет смысла пока повторять мантры. Но повторять «Я желаю всем счастья» должен каждый человек. И мы сейчас с вами просто это, веды говорят, для того, чтобы получить привычку какую-то, для этого надо ее получить от кого-то. И когда мы сейчас все вместе будем повторять очень вдохновенно «Я желаю всем счастья», вдохновенно означает очень глубоко понимать, что ты это делаешь, а не просто кричать. Эмоции, когда человек на эмоции переходит, его знание выплескивается. Надо не эмоциями желать всем счастья, а своей сосредоточенностью, вдумчивостью и глубиной. В этом заключается правильный подход к медитации. К вашему сведению, медитация это не означает только просто сидеть и ничего не делать. Веды говорят, что есть два способа медитации. Есть пассивная и активная медитация. И активная медитация, она выше. Почему? Потому что когда вы будете повторять «Я желаю всем счастья» и почувствуете вкус к этому процессу, то ваша жизнь изменится полностью. Я вам приведу один пример. Одна девушка, она в Навазе, я когда был в Тольятти, у нее отец начальник там какого-то производства на ВАЗе. Она пришла первый раз на мои лекции, она пожелала один раз всем счастья, и она получила вкус к этому процессу. И она 3 дня ходила и желала постоянно всем счастья. Непрерывно. Постоянно. Это очень редкий случай. Первый раз в своей жизни я встретил такого человека, который на это способен. Потому что большинство из нас, мы выйдем на улицу и забудем то, чем мы здесь занимались. Вот, так вот, она постоянно 3 дня желала всем счастья. Она мне таких вещей порассказывала, таких реализаций, таких изменений, такие изменения колоссальные в ее жизни произошли. У нее изменились отношения с мужем, у нее отношения с детьми изменились, у нее отношения на работе, все поменялось в ее жизни за 3 дня. Но я уверен, что почти никто из нас не сможет повторить этот подвиг, потому что мы будем отвлекаться на одно, на то, на другое. Но хотя бы вкус к пожеланию всем счастья мы должны сейчас получить. Чтобы потом вспомнить когда-нибудь утром или вечером, чтобы это сделать хотя бы один раз в день. Итак, давайте все сядем прямо. Я повторяю, включаю музыку духовную во время сеанса, это ведическая традиция, то, чтобы на настрой влиял не я, потому что я не имею квалификации, а, допустим, более возвышенная какая-то личность.